Глава 24. Говорит Хавьер. Понятия не имею, что я себе воображал тогда в Мадриде, когда старался ощутить на лице ветерок с Пиренеев. Что он мог принести? Мне казалось, что свобода, это землетрясение, вздымающее долины и обращающее горы в пыль. А между тем мы вернулись из Бордо, занялись бумагами, принятием наследства, выплатой всем этим дармоедам, которым отец еще по просьбе матери записал по нескольку реалов, больницам, домам паломников в Иерусалиме и так далее. Худо-бедно разобрались с Леокадией ее претензиями. И вдруг оказалось, что прошел год, целый год, а я ничуть не стал свободнее. Не скрою, денег стало больше, на что я до сих пор бедствовал с таким-то отцом. Дела всегда шли неплохо, а если в какой-то момент похуже, то ведь на продажу были горы холстов. Настоящие гои и самого что ни на есть надежного источника. А на черный день то, что досталось мне при разделе имущества перед его бегством из Испании. Кареджо Веласкес, гравюру Рембрандта, все что хотите. И добро бы на старость он успокоился. Так нет же, и дальше тащил свой воз, как мул, как першерон, и то, и сё, и графика, и портреты, и рисунки, и миниатюры. Был слеп, как крот, глух, как пень, слаб, как каракатица, но всё садился, всё ковырял, всё писал и стирал, и снова писал, будто то, что клубилось в его зашпунтованной башке, могло найти выход только через пальцы на бумагу, на литографический камень, на пластину из слоновой кости, на лист эскизника. А как же его носило, как же хотел он все видеть, насытить свои полуслепые глаза разнообразнейшими картинами. Всего. Нищих, молодежи на роликах, сумасшедших. Еще в Бордо с тремя парами очков на носу, едва волочащей ногами, он велел отвезти себя в дом умалишенных и провел там целый день, писал и писал, пока хватило света. А когда не было ничего, на чем он мог бы остановить свой взгляд, тогда погружался в сон. Даже во сне работал, видел сны, а потом эти сны переносил на бумагу. Этот человек был ходячим чеканщиком эскуда, реалов, дублонов, этаким небольшим монетным двором с постоянным доступом к драгоценному металлу. Сколько помнится, с деньгами трудностей не бывало. Только во время войны, когда выгнали короля, и никто ему не платил жалования. Ну и тогда он писал адъютанта короля бутылки, французского генерала, как же его, эту гнусную аллегорию Мадрида, которую сам, с позволения сказать, называл, не скажу, как именно, но с ушами. А холст потом переделывали столько раз, сколько раз в город входили иные войска. И Веллингтона, но это уже потом, верхом на коне, на редкость неудавшемся коне, ой, как неудавшемся. А как же он бесился, когда его писал, даже в прислугу стаканом запустил. Да, с конями у него были нелады. Мне казалось, что я стану свободным, а он продолжал висеть надо мной, огромный, нетронутый тленом, будто заспиртованный. Сам труп гнил где-то далеко, на кладбище у картезианцев, рядом с моим еще более разложившимся тестем, но надо мной он висел цельный, как при жизни, с открытыми глазами и с тем же в них презрением и разочарованием. Может, все от того, что я не видел его мертвым? Может, все-таки стоило поехать пораньше и своими глазами увидеть, как он испускает последний свистящий хрип? Может, тогда я бы успокоился. Или если б видел, как его после смерти зашивают в специально распоротое сзади францисканское облачение и кладут в гроб, а мокрая, весенняя, жирная от всяческой жизни земля ударяет по крышке. И лишь спустя почти 2 года после его смерти, в один прекрасный день, мы с Гумерсиндой поехали за город, в дом глухого, и обедали в комнате на втором этаже. Нет, постойте, постойте. Нет, второго этажа тогда еще не было, на первом. Мы велели накрыть стол внизу и подать то, что привезли с собой из Мадрида и что принес работник. Простая деревенская еда. холодный цыпленок, оливки, гаспачо. То, что был цыпленок, это точно, поскольку я помню, что мне тогда пришло в голову. Да-да, я хорошо помню тот момент. Я обгладывал крылышко, глядя на Гумерсинду. Нет, даже не на нее, а на стену за ее спиной, обитую желтоватым ситчиком в мелкий золотистый узор. Она поднесла к губам фужер, и тут-то я вспомнил, что ведь так же было и тогда, когда старик уезжал в Бордо. Мы уже избавились от Леокадии, она поехала первой, чтобы найти место для гнездышка и свить его, как подобает, выстелить шелками-подушечками, тю-тю-тю, будто ему это было важно. И сразу сделалось куда приятнее и спокойней, и можно было с ним более-менее нормально поговорить. На худой конец послушать, что он там бормочет о картинах, посмотреть, как тонким резаком проводят линию на медной пластине. Он уже успел переписать «Дом глухого» на Мариана, и все казалось каким-то временным. Даже его присутствие, которое распространялось на все дома, в которых он жил, которое насыщало каждое скопище пыли в углах и каждый клубочек конского волоса в обивке кресла, теперь воспринималось слабее, как приглушенное освещение. И я вспомнил, ведь тогда я тоже чувствовал предстоящую свободу, будто рушились запруды и открывались шлюзы, сдерживающие огромную шумную реку, плывущую во мне и столько лет спрятанную под землей, замурованную, а уехал — и ничего. Но тогда надо было устраивать свадьбу Мариана, и я обо всем забыл. Говорит Мариана. «Связала нас, я могу так выразиться, связала нас любовь к музыке и к красивой жизни. Именно так. Потому что оба мы, что ж не стану скрывать, да и скрыть такое невозможно, были красивы. Красивым выглядело и окружение. При всем том, что могло не нравиться в Испании, этой задрипанной провинции Парижа, вокруг нас было столько всего радующего глаз. Оба мы богаты, и, казалось, из года в год будем только богаче. Концепсьон получала от отца наследство, какому могла позавидовать масса дурнушек, чьи отцы хотели любой ценой выпихнуть их из хорошего дома. Да и мне Брюхан тоже кое-что подкидывал, хотя меньше, чем мог бы, но ведь у меня имелся отложенный дедом капитал. Потрясающе, как он до самых последних дней старался, чтобы округлить сумму до 12 тысяч ежегодного дивиденда. По тыщенке в месяц. И не то, чтобы себе во всем отказывал. Он снимал довольно-таки красивый дом, где жил со своей женщиной на широкую ногу. Шоколад с молоком и корицей у них никогда не переводился, поэтому у меня сроду не возникло никаких угрызений совести. Впрочем, разве обязанность старших не состоит в том, чтобы обеспечить своему потомству будущее? Вот и были мы в безопасности, она и я и она. Говорит Хавьер. Я бы предпочел Мадрид, но он уперся как бык. Мол, свадьба состоится в доме глухого. Но не в той старой трущобе, что помнила визги некой сеньоры и барсука, вытирающего заляпанные краской пальцы о пол и мазюкающего на стенах карикатуры своих знакомых. А в новом доме, благоустроенном под стать элегантного барчука. То, чем довольствовался отец, стало загроможденной старьем подсобкой с комнатами для прислуги и кухней. Стыдно людям показать. А сбоку вырос совершенно новый двухэтажный дом, отделенный от старого большим проходом, ведущим в переднюю, высотой почти до самой крыши дедовской развалины, а на каждом этаже по нескольку маленьких комнат и одной огромной зале. Внизу это гостиная, наверху большой кабинет, в будущем зал для музицирования. Лестница, как во дворце великанов, поднимающаяся с двух сторон, бьющая на эффект. А между маршами на площадке бюст знаменитого Гои, прошу прощения, де Гои. Так значится на цоколе, одним словом, искориал. Плотники, маляры, штукатуры целыми днями сновали сверху вниз. Вместе со штукатуркой отбили со стен все до последнего штришка из того, что старик нацарапал во время веселых возлияний. Доктора Ариетту в мантилье, изображающего из себя почтеннейшую Матрону, старого Вейса с лапищами на мешке золота, пускающего слюни от вида монет, Филиппа с дырявой лейкой, ночных хорьков, которых приводил с собой тот или иной гость, и с которыми, говорят, та женщина сразу находила общий язык, что меня совсем не удивляет. Я пытался все это как-то сохранить, наклеить кусочки штукатурки на полотно, но все рассыпалось. Я плюнул, впрочем, кто бы захотел купить и повесить у себя на стене карикатуры неизвестных и неинтересных людей. К примеру, меня. Эдкую толстую бесформенную тушу в тесноватом сюртуке, льющую слезы в чашку с настоем из травок. Да никто, как мне кажется, значит, никакой потери. Работы, которыми заправлял Мариану, казались мне несуразными и уродливо комичными. Да и как можно соединить между собой монументальную лестницу с разваливающейся хаткой, а план переделки огорода в английский парк с хиреющими грядками, которые Филиппе обрабатывал одной мотыгой? Достаточно было пройти через две пары дверей, чтобы с мраморных ступеней попасть в занюханный чулан. Бюст предполагался из розового мрамора, но глыбу пока еще не откололи. Сделали его из гипса и покрасили так, чтобы выглядел, будто он из камня. «Да кто поймет», — рассуждал Мариан, «тем более в день свадьбы, когда все навеселе. Разве что гость так налижется, что обопрется о цоколь и свалит голову с лестницы. Но до этого, надеюсь, не дойдет». Привезли мы из Мадрида самые лучшие полотна. Дому глухого предстояло быть покойницкой славы, ее катафалком и мавзолеем, где Мариана вступит в священный супружеский союз, черпая силу из трупа деда, разлагающегося на кладбище в Бордо. Да на здоровье. Говорит Мариану: «Пора кончать складывать в кубышку и жадничать. Хватит ныть, что все дорого, что надо добить до второй тыщенки ежегодного пенсиона, что чем дешевле, тем лучше. Кто-то в нашей семье должен начать жить по-настоящему, дышать полной грудью. Если нет желающих, я могу быть первым. Мадрид — дыра. Но мы выписали из-за границы все самое лучшее, начиная от канделябров и мебели и кончая музыкальными инструментами. Дядька Гайка Эчея подарил нам прекрасный стол красного дерева вместе с пюпитрами для нот, тетка Концепсион — фарфоровый сервиз самого лучшего качества. Если дед мой был выкопанным из грязной земли Фуэн-де-Тодесе алмазом, то я буду бриллиантом.